Делегация из Катона была самой малочисленной и самой скромной. Я долго выискивала глазами невесту, пока с удивлением не обнаружила, что девушка, больше похожая на серую мышку, не горничная, а принцесса. На лицо свахи наползло кислое выражение. «Что-то больно таща?» – прошептала она лорду Дансену. «Как бы не чахоточная попалась?» «Зато у Катона стратегически важные перевалы». «Ваши перевалы даром никому не будут нужны, если трон останется без наследника!» значительно сказал сэр Мэлори, крайне смущенный подобными разговорами. Сваха и министр тут же заткнулись и приняли важный вид. Я благоразумно молчала, понимая, что не моего это ума дело. «Принцесса Агнес из Катона!» – возвестил церемониймейстер и начал обычный, нудный процесс представления. Леди Карпила со скучающим видом тайком подмигнула лорду Дансену, и эта невозможная парочка откланялась сразу же после официальной части, оставив меня наедине с оскорбленным посольством. Сама же принцесса Агнес, казалось, даже не обратила внимания на подобный прием с нашей стороны. Она уткнулась в какую-то потрепанную книжицу, всем видом демонстрируя, что тоже чихать на нас хотела. Но мне, да и сэру Мэлори, необходимо было замять неприятную ситуацию. «Мы надеемся, что вы разместитесь со всеми возможными удобствами», — сказал сэр Мэлори. «К сожалению, у лорда Дансена и леди Карпилы неотложные дела», — извиняющимся тоном добавила я, но запнулась на следующем предложении, поймав на себе недобрый взгляд сопровождающего принцессы. «Это ложь», — коротко сказал худощавый, будто сделанный из острых углов мужчина. Повисла напряженная пауза. Сэр Мэлори, словно рыба, вытянутая из воды, судорожно хватал ртом воздух, не зная, что делать. Начать защищать меня или извиняться? Я замерла, наслаждаясь неожиданным поворотом событий. «О, прошу вас, не надо трагических пауз», — заявило ее высочество, впрочем, не отрываясь от книжки. «Пауль наделен даром видеть ложь, а оттого ненавидит, когда ему лгут». И, похоже, приучил свою подопечную говорить только правду, каковой бы она ни была. «Вот как?» – приободрился церемониймейстер. «Всегда приятно пообщаться с человеком, наделенным необычным даром». «Сэр Мэлори», – укоризненно протянула я. «Госпожа управляющая права, не стоит врать только для того, чтобы сгладить неловкость», – бесстрастно заметил Пауль, чем ввел добряка в крайнее смущение. «Эти идиоты умудрились потерять рояль!» Я шла по коридорам первого этажа и была вне себя от бешенства. Можно потерять пуговицу, небольшой сундук, человека в конце концов, но чтобы потерять рояль, нужны особые таланты и сноровка. Самое интересное, что ножки этой махины колесиками снабжены не были. И если, как клялись мне лакеи, они всего на секунду оставили рояль вон в тех кустиках, то кому-то пришлось изрядно попотеть, чтобы сдвинуть его с места. Хотя, скорее всего, эти бездельники просто-напросто поцарапали дорогостоящую вещь, а затем ловко инсценировали ее пропажу. В любом случае, этот инцидент грозил разрастись в скандал. Дворецкий, ведомый профессиональным чутьем, где-то затаился и, похоже, сумеет таки избежать моего праведного гнева. На повороте в кухню я столкнулась нос к носу с сэром Китом, и тот от неожиданности едва не выплеснул на меня содержимое очередной креманки. Если он сейчас предложит мне это попробовать, надену ему вазочку на голову. Видно, на моем лице была написана решимость, потому что повар попятился и спрятал свой шедевр за спину. «Какие-то твари опять разоряют королевское гнездо?» Едкость натуры рыжий так легко спрятать не мог. «Кто-то стырил рояль прямо из-под носа у лакеев, поэтому сейчас тебе лучше не попадаться мне на глаза». Я думала, что ему хватит здравого смысла, чтобы убраться с моего пути, но не тут-то было. «Давай заключим сделку. Я показываю тебе кое-что интересное, а ты в течение недели пробуешь мои десерты». «Ни одна, пусть и самая интересная вещь в мире, не стоит таких жертв». Ты знаешь, что даже наизлобнейшие маги, прежде чем приступить к людям, сначала испытывают свои рецепты на кроликах? Кролики сладкого не едят. Вот видишь, даже кролики не едят это. Хорошо, не целую неделю. Давай я сначала посмотрю, стоит ли того зрелище. Я же тебя знаю. Как хочешь. Будто у меня много времени на препирательство. Развернусь и уйду. Ладно, ладно, сдаюсь. Пойдем наверх, сама посмотришь. Потом еще и благодарить будешь. Еще чего. Благодарность к рыжему нахалу – это что-то из разряда фантастики. Мы поднялись на третий этаж и остановились перед дверью одной из комнат. Подержи. Сэр Кит сунул мне в руки сладкую креманку, а сам достал из кармана ключи и стал отпирать замок. Что там? Моя комната. Мне это расценивать как посягательство на свою честь? Развеселилась я. Еще чего? Повар неожиданно покраснел, как мальчишка. В замке полно девиц с изрядным приданным. Лучше я буду покушаться на их честь. Ну-ну, елейным голоском произнесла я. И все они, конечно же, ждут, не дождутся тебя. Комната оказалась небольшой, но хорошо освещенной и, что еще более удивительно, чистой. А где же носки на канделябрах и хлам, сваленный кучей в углу? Даже подозрительно чисто. Неплохо, произнесла я себе под нос и, как бы невзначай, оставила десерт на ближайшей тумбочке. Показывай. К сэру Киту вернулось самообладание, и он, по-видимому, чрезвычайно довольный собой, взял с подоконника подзорную трубу. «Думаешь, сработает детский трюк с намазанной ваксой подзорной трубой?» «Обижаешь! Лучше взгляни, какой прекрасный вид открывается из моего окна на Лавровый холм!» При упоминании знакомого холма в груди нехорошо ёкнуло. Благоразумно проверив на чистоту глазок подзорной трубы, поднесла ее к глазу. В круглой линзе мне явилась картина катастрофы вселенского масштаба. И главное, что виной всему была моя наивность и беспечность. Я отодвинула трубу и несколько раз моргнула с тайной надеждой, что мне все это мерещится. Кит прятал гаденькую улыбочку в рыжих усах. Я набралась мужества и снова посмотрела в трубу. Это крыло замка как раз выходило на аллею, поэтому деревья нисколько не загораживали вид на худший из моих кошмаров. Для начала на каменном фундаменте от давно почившей беседки стоял злополучный рояль. Тут бы мне, конечно, радоваться да подпрыгивать, но весь позитивный эффект от находки начисто стирался ошеломляющим видом самого холма. Чья-то искусная, но не обремененная руководством интеллекта рука фигурно подстригла и выкорчевала безобидные кусты лавра. И теперь это оказался уже не холм, а шедевр культа личности, какого еще не видывала монархическая тирания. Ну да ладно, отбросим всю цветистость перед лицом надвигающейся катастрофы. На холме был выстрижен профиль длинноносого мужчины с отвисшим подбородком. Я бы ни в жизни не догадалась, кто это, если бы не заботливо размеченные у подножья холма буквы «Ратмир II Великолепный». Знакомая фигура в кожаной жилетке как раз в этот момент подправляла первую букву «И» в слове «Великолепный». «Вот тебе на!» – поглумилась над убогими. «Получай!» Захотелось застонать и выдернуть пару клоков волос из своей растрепанной шевелюры. «Если это увидит король, будет плохо!» Поспешил подсыпать соль сэр Кит, безумно довольный своим открытием. «Лишь и с ним, с королем! Вот если это увидит кто-нибудь из гостей, тогда мне точно не сдобровать. Его величеству еще можно что-то наплести про самоуправство сэра Ульвина, но попробуй объяснить иноземцу, что у нашего монарха нет мании величия в запущенной стадии». За этот холм меня не то что разжалуют, так еще, пожалуй, с позором турнут из дворца. Я подхватила юбки и пулей вылетела из комнаты, не обращая внимания на возмущенный крик «Эй, а дегустация?» Выскочила в сад, где мне по счастливой случайности на глаза попался Зак, со скорбным видом копающий очередную клумбу. «Зак, скажи Митичу, что я просила его прийти к Лавровому холму». «Да он занят сейчас! С оранжереей не придет!» «А ты скажи, что я настойчиво просила!» Видимо, вид у меня был устрашающий, потому что парень послушно кивнул. Путь к холму был не близким, но одолела я его за считанные минуты. Остановилась только рядом со злополучным роялем, и то, чтобы отдышаться и набрать воздуха в легкие, дабы ничто не помешало разнести в пух и прах поработавший здесь творческий дуэт. Но меня опередили. «Леди Николетта, вы как раз вовремя! Мы все закончили!» Сэр Ульвин появился из кустов лавра. «Что закончили?» – угрожающе выдохнула я. «Фигурная стрижка холма, конечно же, была моей блестящей идеей. Талантливые люди, талантливы во всем, скажу я вам. Не удивлюсь, если теперь этот холм будут называть королевским, а не лавровым». Он самодовольно рассмеялся. «Или, может, вовсе холмом сэра Ульвина? Как вам?» «Господи, но рояль-то вы откуда взяли?» Простонала я, не в силах больше выносить его самоумиление. «О, это, как вы изволили заметить, еще одна моя гениальная задумка! Славный инструмент был брошен за ненадобностью в кустах около замка, и я решил дать бедняге вторую жизнь!» Прежде чем мне удалось высказать все свое возмущение, сэр Ульвин взобрался на каменный фундамент к роялю и со всей возможной торжественностью сел на табурет, откинув крышку. «Я планирую представить его величеству и нашим благородным гостям этот холм под торжественный аккомпанемент!» Несмотря на крайнее раздражение, мне стало интересно. Непризнанный гений начал усердно нажимать на клавиши горемычного инструмента и не без некоего труда выдавливать из него хорошо знакомую мелодию. «О боги, храните короля!» – затянул он первую строчку, спугнув пичуг с ближайшего дерева. Едва сдержав истерический смех, я запрыгнула на фундамент и с силой опустила пятерню на клавиши рояля. Раздался совсем не музыкальный звук. «Ну, хватит!» Мое заявление показалось слишком громким в опустившейся тишине. «Мало того, что вы изуродовали холм на территории дворца, поставив тем самым престиж королевства под удар, так еще и умудрились незаконно присвоить рояль кого-то из наших гостей!» «Не понимаю, что вас так не устраивает? Я старался ради удовольствия его величества!» Поднялся с табурета, оскорбленный в лучших чувствах сэр Ульвин. «Так, по крайней мере, пишите слово «великолепный» без орфографических ошибок!» «Я же говорил, что оно пишется через «а»!» Вылез из кустов на мой ор мужик в жилетке. Это стало последней каплей. Я захлопнула крышку рояля, едва не прищемив золотые руки сэра Ульвина. Одному лешему известно, что взбрело бы мне в голову, если бы позади не раздался странный, утробный звук. Все переключили свое внимание с меня на Митича, который только что подошел, но уже успел оценить масштаб нанесенного урона. Садовник раскрыл рот, но вместо члена раздельных звуков оттуда исходило какое-то рычащее клокотание. Зак за его спиной зажал рот руками, стараясь не хохотать в голос. Я мигом успокоилась и мило улыбнулась. «В данном случае лучше предоставить профессионалам свободу действий. Прошу вас». Последовал шикарный жест в сторону главного садовника. После этого я поспешила заткнуть уши руками, дабы не услышать и уж ни в коем случае не запомнить что-нибудь. Митич орал минут 5. Сэр Ульвин и мужик в жилетке бледнели, зеленели и покрывались багровыми пятнами. Подозреваю, что в той шедевральной речи досталось и мне, но поскольку я предпочитала не слушать, то и не слышала. Зак, наоборот, ловил каждое слово, а выдай ему лист бумаги, еще бы и записывал. Я подошла к пареньку поближе. «Первым делом постарайтесь убрать надпись. Все остальное может подождать. За роялем я пришлю лакеев. До этого момента глаз с него не спускать. Опять пропадет? Спрошу с тебя». Зак заговорщицки мне подмигнул, за что тут же схлопотал подзатыльник. «Да понял, понял!» Обиженно проворчал подросток, потирая затылок. На этом я сочла свою миссию выполненной и важно удалилась, пока никто не видит.